Глава 44. Только моя. Терри отступает, подбирает подол платья и спешит покинуть бальный зал. Левая кисть отягощена злосчастным перстнем. Что все это значит? И эти воспоминания — боги. Она и в самом деле влюблена. Безумно влюблена в Инхальта. Терри вспомнила это щемящее, причиняющее боль чувство. На глаза навернулись слезы. Она не заметила, как вышла в дверь, проходя под тяжелыми балдахинами. И тут сильные мужские руки обхватывают ее и увлекают за собой. «Куда спешишь, дикарка?» — гневный шепот обдает висок. Терри едва не вскрикнула, но знакомый аромат тела разлился волнующим ручьем, мгновенно заполняя голову легким туманом. «Рейвен! Значит, ей все же не померещилось, что он был тут». Мантикор, нисколько не церемонясь, заталкивает девушку в нишу окна за плотный портьер. Хватает ее руку и, не произнося ни слова, срывает с пальца перстень. «Ты что делаешь?» — задыхается Терри и дёргается за кольцом. «Верни!» Терри запинается, потому что ее рот закрывает бурный поцелуй мужчины. Мантикор сжимает ее плечи, впиваясь в её рот с такой жадностью и порывом, что Терри теряется. Отвечая на этот пожар, проникая языком, он завладевает ею полностью, вжимаясь в ее губы. «Зачем ты это сделала?» — с усилием отрывается он, сверкая разгневанным взглядом, в котором плавилось и темнело золото. «Зачем приняла эту подачку?» «Подачку?» — вздыхается Терри, чувствуя, как поднимается волна гнева. «Это подарок императора, и он принадлежит мне!» Мантикор суживает глаза так хищно, что холодок страха все же заставляет ее поостеречься. Что она такое говорит? Бросается, как дикая кошка. Она не хочет этого подарка. И вообще, это внимание императора. Но ведь она любит его. Любила в прошлом. Сейчас все не так. В висках застучало. «Иди сюда!» Рейвен берет Терри за руку. Она не успевает среагировать. Мантикор открывает портал, который освещает всю оконную нишу золотым сполохом, и тут же гаснет, когда поглощает двоих. «Ты совсем спятил? Нас могли увидеть?» — вставляет Терри, готовая броситься на несносное чудовище и поколотить его, но забывает об этом мгновенно, когда осматривается вокруг. Огромные окна, за которыми в потухшем закате винного цвета виднеются мрачные горы. Терри переводит взгляд на тлеющий камин, на столик и пару кресел, и на огромную кровать с каменными световыми столбами, поддерживающими бархатистый балдахин. Это не были ее покои, и вид из окна далеко не на Альтерион. «Где мы?» — дышит, стараясь выровнять дыхание. «В моем замке», — бросает мужчина спокойно. «Что? Верни меня назад во дворец!» Голос Терри дрожит. На самом деле ей не хотелось сюда возвращаться. Но это необходимо. Инхальд приказал вернуться. И что будет, если она этого не сделает? «Ты хочешь к нему вернуться? Подумай, прежде чем отвечать». «Я должна». Терри запинается, потому что взгляд разгневанного мантикора меняется, становится глубже. Золото темнеет, превращаясь в застывшие слитки. Он рывком распахивает свой камзол, скидывает его с плеча, вышвыривая прочь. Терри ошеломленно смотрит на него, чувствуя, как тело тяжелеет, а дыхание сбивается. Что он собирается сделать? «Ты моя истинная, Терри». По телу проходит дрожь. И вовсе не от страха. Влечение пробуждается, тело отзывается само, без согласия. Мантикор приближается, смотрит неотрывно в глаза, а затем медленно опускает взгляд на грудь. Его ладони скользят по талии на спину, безошибочно находят тесьмы и тянут, расшнуровывая тугой корсет. Дыхание стало свободнее, а тело мягче. Она плавилась под напором этого мужчины. Терри пытается воззвать к разуму, но все безуспешно. Она окутана его силой. И все, что хочет делать, — это подчиняться. Мантикор подхватывает девушку под бедра и рывком притягивает к себе. делают пару шагов, и они оба оказываются на постели. Терри чувствует, как ткань платья сползает с ее тела. Рейвен тянет его неумолимо вниз. Горячие пальцы касаются жива там, где располагалась метка. В голову бьет пьянящая эйфория, заставляя Терри прикрыть веки, отдаваясь этому водопаду наслаждения. Платье полетело в сторону, как и одежда мужчины. Горячий водопад поцелуев стекает к ее груди, захватывает вершинку и возвращается обратно к шее. Сильные руки сминают бедра, и в следующий миг Терри чувствует его внутри себя, твердую горячую плоть. Рейвен впивается в ее губы и начинает плавно двигаться, даря глубокое упоительное наслаждение и расслабление. «Ты моя, Терри, и я не собираюсь тебя ни с кем делить. Только моя».